Глава шестая. Макар Вишневский. В этот вечер мачеха превзошла все мои ожидания. Она пригласила в ресторан не только нас с Иваном. На помощь в организации бала она позвала мою веселую тетушку Карину. Несмотря на всю свою королевскую выдержку, Илона бросала в мою сторону испепеляющие взгляды. Ей не нравилась вся эта история с моей бывшей женушкой, а красочный рассказ Ивана и вовсе понизил мой рейтинг в ее глазах. Я пребывал в очень скверном расположении духа. Не желая вступать в ненужные споры, я не отвечал на вызов. Просто топил свое раздражение в алкоголе. Не я развел эту войну, но я буду защищать свое имущество от злобной пираньи. Я предупреждающе взглянул в сторону раскрывшего было рот Ивана. Отец властным движением руки потребовал прекратить нашу перепалку. «Хватит, мы собрались, чтобы обсудить весенний бал. Давайте придерживаться регламента». Но я предложил Макару прекрасный план. Даже кандидатура подвернулась достойная. Брат недовольно сморщил острый нос. «Он же слушать меня не стал. Расскажешь мне вечером, милый?» Илона нежно коснулась плеча сына своей красивой рукой. «Конечно, мам, за чашкой хорошего чая я обязательно поделюсь с тобой своими соображениями насчет сложившейся ситуации. Только попробуй», — процедил я сквозь зубы и отхлебнул глоток шампанского из поставленного передо мной услужливым официантом бокала. «Ужин с родственниками? Что может быть скучнее? Обсуждение сценария предстоящего бала? Однозначно». Вальяжно откинувшись в кресле, я медленно цедил шампанское, пропуская мимо ушей возбужденную болтовню родственников. Взгляд лениво скользил по залу фешенебельного заведения, как вдруг изумленно застыл. «Нет, не может этого быть! Это же не она! Определенно, эта девица сегодня меня преследует!» «Итак, цвет. Я все еще колеблюсь между сиреневым и белым», словно издалека донесся до моих ушей голос Илоны. Взгляд жадно скользил по незнакомке. Она сидела в полоборота ко мне, из-за чего я мог пялиться в ее глубокое декольте. Не платье, а безобразие какое-то. Судя по всему, друг семьи имел виды на девку, обляпавшую этим утром жирным кремом мой пиджак. Что ж, вполне достойная пара для юной красотки. В нашем городе состоятельные семьи часто создают браки по расчету, чтобы укрепить связи и бизнес. «Я думаю, желтый цвет будет кстати», — радостно кудахтала тетушка Карина. «Зеленый», — не спуская глаз с незнакомки, процедил сквозь зубы я. «Цвет морской волны!» — одновременно ахнули Илона и ее надоедливая тетка. «Макар, ты гений!» Сидевший рядом с моей незнакомкой мужчина что-то ей шепнул, указывая на музыкантов, и коснулся рукой ее колена под столом. Вздрогнув, зеленоглазка отодвинулась ближе к отцу. Я узнал ее отца, известный боксер Станислав Окунев. О его бойцовском клубе «Гладиатор» в округе не слышал разве что ленивый. Лично я не любитель кровавой бойни и стараюсь держаться подальше от всего, что связано с боями без правил. Та часть моей жизни, в которой я не мыслил своего существования без поединков, осталась в прошлом. Она пылится в серванте в виде кубков и медалей рядом с фотографией в рамке. Спорим, ты никогда не решишься пригласить ее на медленный танец в обход возрастного жениха и папаши. Перебил мои мрачные размышления ядовитый шепот Ивана. Брат умирал от скуки, как и я. Он тоже пялился в декольте зеленоглазой развратницы. «Думаешь?» — усмехнулся я и отставил в сторону почти пустой бокал. «Мальчики, вы отвлекаетесь!» Илона хлопнула ладонью по столу. Но глубоко внутри меня уже шевельнулся инстинкт хищника. Циничный хищник видел добычу и был готов ее присвоить. Я медленно поднялся из-за стола и под изумленными взглядами собственного семейства уверенной походкой направился к столику, за которым устроилась семья девчонки. Как по заказу, музыканты начали играть что-то из медленного репертуара. Судя по тому, как расправил крылья друг семьи Окуневых, песня была заказана специально для испуганной малышки. Он даже не успел протянуть ей руку, как я грубо дернул девчонку на себя. «Потанцуем?» — подмигнул оторопевший зеленоглазки и мысленно присвистнул. «Твою ж маму, что это за платье? Маленькая черная тряпочка с глубоким вырезом в декольте и длинным разрезом. Ее отец сурово приподнял бровь. В глазах ее ухажера вспыхнул нехороший огонь, но мне было плевать. Она напряженно молчала, но позволила мне увести себя из-под носа у жениха. Вытащив девчонку на танцпол, я привлек ее к себе властным движением руки. Под убийственными взглядами обеих семей мы начали медленно двигаться в танце. Она подрагивала в моих руках, но не сопротивлялась, лишь прожигала меня откровенным взглядом своих изумрудных глаз. Хрупкая, нежная, умопомрачительно пахнущая нежной карамелью и яблоками. Ее пухлые губки чуть приоткрылись, и меня бросило в жар. Чистый, невинный взгляд, дрожь от моих прикосновений. Инстинкт хищника подсказал мне, что девчонка невинна. Нежный, никем не тронутый бутон. Ошеломленный новым открытием, я не спускал с нее глаз. Как, мать вашу, может совмещаться эта дикая упаковка с невинным содержимым? Я нежно поглаживал ее спину и не мог оторвать взгляд от ее коралловых губ. В брюках стало тесно, разум померк. Все, чего мне хотелось в тот момент, это впиться хищным поцелуем в ее губы, а потом порвать на ней маленькую черную тряпочку, громко именуемую платьем. «Ты на машине?» — сорвалось с ее губ. «Что?» Я с трудом стряхнул с себя наваждение. Я спрашиваю, «Ты на машине? Можешь увести меня отсюда? Я хорошо заплачу». В ее изумрудных глазах сверкнула мольба. «Лично для тебя это будет слишком дорого стоить». Скользя раздевающим взглядом по ее декольте, порочно усмехнулся я. «Какой же ты козел!» — обиженно прошипела она. «Еще какой!» — осторожно поглаживая ее по спине, согласился я. Но она больше не смотрела на меня. Видимо, обиделась на мой грубый выпад. Я прочистил горло и продолжил. «Даже если бы я очень хотел, то не смог бы сесть за руль. С обеда во мне слишком много алкоголя, а моя машина осталась в яхт-клубе. Прости, детка, сегодня я не твой рыцарь в доспехах. Придется тебе провести остаток вечера в компании родственников. Но обещаю, что завтра доставлю тебя в любой конец города. Только скажи, куда за тобой заехать». «Для тебя уж точно не будет никакого завтра», — фыркнула она. В моем взгляде вспыхнул опасный огонь. «Уверена?» «На все 100%. Песня внезапно оборвалась, и я нехотя выпустил ее из объятий. Гордо вскинув голову и покачивая округлыми бедрами, она уверенно двинулась к своему столику, оставив меня на танцполе, сгорать от нереализованного желания взять ее прямо здесь. «Это что сейчас было, Макар? Зачем ты пригласил на танец эту девушку?» Илона ошеломленно смотрела на меня, и бриллианты на ее шее сверкали праведным гневом. Я развел руками и придвинул к себе появившийся на столе коньяк. «А почему бы и нет?» — буркнул невесело. «Кажется, кого-то грубо отшили», — хохотнул Иван. «Это все потому, что ты не придерживаешься вегетарианства». Я сверкнул в его сторону полным ярости взглядом. «Наградил же папа меня сводным братцем. Она здесь не одна, а с семьей. Чуешь, чем попахивает твоя очередная выходка?» Голос Илоны продолжал звенеть возмущением. Я с усмешкой послал ей воздушный поцелуй. «Илона, ты зря меня позвала. Я никчемный генератор идей для весеннего бала». «Скажи ему, Демид!» Повернувшись к отцу, взмолилась мачеха. Тот как раз отправлял через ноутбук очередной документ своему помощнику и лишь бросил в сторону супруги раздраженный взгляд. Я досадливо взглянул в сторону столика, за которым сидела зеленоглазая развратница. Она таращилась на свой аккуратный маникюр и едва дышала. Даже отсюда мне было заметно, как подрагивали ее плечи. Кажется, родня была готова растерзать ее за глупую выходку с танцем. Но больше всех в ярости был предполагаемый жених. Да, я угадал, у него были серьезные виды на девчонку, а я все испортил. Что ж, раз сегодня такой гадкий вечер, отчего бы не испортить его окончательно? Подхватив со стола один из маркеров, которыми Илона и ее тетушка делали пометки в деловых блокнотах, я выдернула из салфетницы бумажную салфетку. «Если хочешь уехать из ресторана, жду тебя в холле через 5 минут». Подозвав официанта, кое-что шепнул ему и отдал сложенную салфетку. Тот, понимающе кивнул. Через пару минут за столик возмущенной родни принесут от меня десерт, а официант незаметно передаст ей салфетку. Не спуская глаз с девчонки, я включил мобильник и заказал такси.